«Нет», — он отрицательно покачал головой. «Я попытаюсь помочь тебе. Я ведь слушал очень внимательно и услышал гораздо больше, чем ты сказала. Поэтому теперь послушай меня. Ты ведешь свое расследование обычным способом, и тот, кого ты называешь Седым, ведет его параллельно с тобой. Убегая от тебя, он одновременно идет по пятам. Разумеется, он не всесилен, но могуществен, изощрен, многолик и многорук. Поэтому он будет всегда на шаг впереди. Старая задача про Ахиллеса и черепаху. Асимптота — бесконечное приближение». Я вздрогнула, услышав это слово. «Чтобы шагнуть по ту сторону недостижимого предела, — продолжал Андрей, — нужно выйти из плоскости тривиальных представлений, отбросить стандартную логику, положиться на то, что мы называем интуицией. Поверь ощущениям, а не мыслям. Попробуй обобщить все известные тебе факты по какому-нибудь совершенно случайному признаку. Найди парадоксальные аналогии в своей судьбе и судьбе Маши, Маши и Ясеня, дяди Семена и твоего тренера, Рамазана и Кости Градова, словом, всех, кто мог иметь к этому хоть малейшее отношение, и даже тех, кто ни малейшего отношения не имел. Аналогии обязательно найдутся. Попробуй понять, что они означают. Вывод придет сам собою. Это единственный путь. Ни я, никто другой не раскроет за тебя эту тайну. Но я чувствую, что даю правильный совет. При этом имею в виду, обычное рутинное расследование, то есть сборы накопления информации, сколь угодно пустой и даже лживой, совершенно необходимо. Без достаточного числа фактов, без достаточного приближения к заветному пределу, скачок по ту сторону невозможен. Это как вольтова дуга. Чтобы она возникла, требуется определенное напряжение и определенное расстояние между электродами. Я говорю не слишком сложно. Но он улыбнулся. По-моему, все в объеме учебника физики для 7-го класса. «Да», — сказала я почему-то шепотом. «Да, спасибо тебе, Анжей». В тишине послышались раскаты далекого грома, и крупные капли редкого в этих краях дождя забарабанили по пологой крыше, выложенной сплошь солнечными батареями.